Максим Горький. Детство. В людях. Мои университеты. Читает Филипп Матвеев-Витовский. Детство. Сыну моему посвящаю. Глава первая. В полутемной тесной комнате на полу под окном лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинное. Пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук смирно положены на грудь, тоже кривые. Его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами. Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачесывая длинные мягкие волосы отца со лба на затылок черной гребенкой, которые я любил перепиливать корки арбузов. Мать непрерывно говорит что-то густым, хрипящим голосом. Ее серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слез. Меня держит за руку бабушка, круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом. Она вся черная, мягкая и удивительно интересная. Она тоже плачет, как-то особенно и хорошо подпевая матери, дрожит вся и дергает меня, толкая к отцу. Я опираюсь, прячусь за нее. Мне боязно и неловко. Я никогда еще не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой. «Попрощайся с тятей-то. Никогда уж не увидишь его. Помер он, голубчик, не в срок, не в свой час». Я был тяжко болен, только что встал на ноги. Во время болезни, я это хорошо помню, отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек. «Ты откуда пришла?» — спросил я ее. Она ответила. «Сверху, из Нижнего. Да не пришла, а приехала. По воде-то не ходит, шиш». Это было смешно и непонятно. Наверху, в доме, жили бородатые крашеные персияне, а в подвале старый желтый калмык продавал овчины. По лестнице можно съехать верхом на перилах, или, когда упадешь, скатиться кувырком. Это я знал хорошо. И при чем тут вода? Все неверно и забавно спутано. Отчего я шиш? От того, что шумишь, — сказала она, тоже смеясь. Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мною из этой комнаты. Меня подавляет мать. Ее слезы и вой зажгли во мне новое, тревожное чувство. Я впервые вижу ее такой. Она была всегда строгая, говорила мало. Она чистая, гладкая и большая, как лошадь. У нее жесткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрепана. Все на ней разорвалось. Волосы, лежавшие на голове аккуратно, большой светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, заплетенная в косу, болтается, задевая уснувшее отцовское лицо. Я уже давно стою в комнате, но она ни разу не взглянула на меня. Причесывает отца и все рычит, захлебываясь слезами. В дверь заглядывают черные мужики и солдат-будочник. Он сердито кричит. «Скорее убирайте!» Окно занавешено темной шалью. Она вздувается, как парус. Однажды отец катал меня на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул. «Ничего не бойся, Лук!» Вдруг мать тяжело взметнулась с пола, тотчас снова села, опрокинулась на спину, разметав волосы по полу. Ее слепое белое лицо посинело, и, оскалив зубы, как отец, она сказала страшным голосом. «Дверь затворите! Алексея вон!» Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери, закричала. «Родимый, не бойтесь! Не троньте, уйдите, Христа ради! Это не холера! Роды пришли! Помилуйте, батюшки!» Я спрятался в темный угол за сундук и оттуда смотрел, как мать извивается по полу, охая и скрипя зубами, а бабушка, ползая вокруг, говорит ласково и радостно. Во имя Отца и Сына, потерпи, Варюша, Пресвятая Мать Божия, заступница. Мне страшно. Они возятся на полу около отца, задевают его, стонут и кричат, а он неподвижен и точно смеется. Это длилось долго, возня на полу. Не однажды мать вставала на ноги и снова падала. Бабушка выкатывалась из комнаты, как большой черный мягкий шар. Потом вдруг во тьме закричал ребенок. — Слава тебе, Господи! — сказала бабушка. — Мальчик! И зажгла свечу. Я, должно быть, заснул в углу. Ничего не помню больше. Второй оттиск в памяти моей — дождливый день, пустынный угол кладбища. Я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца. На дне ямы много воды и есть лягушки. Две уже взобрались на желтую крышку гроба. У могилы я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий, как бисер. — Зарывай! — сказал будочник, отходя прочь. Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода. Спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно. — Отойди, Леня! — сказала бабушка, взяв меня за плечо. Я выскользнул из-под ее руки, не хотелось уходить. — Экай ты, на Господи! — пожаловалась бабушка не то на меня, не то на Бога, и долго стояла, молча опустив голову. Уже могила сравнялась с землей, а она все еще стоит. Мужики гулко шлепали лопатами по земле. Налетел ветер и прогнал, унес дождь. Бабушка взяла меня за руку и повела к далекой церкви среди множества темных крестов. — Ты что, не поплачешь? — спросила она, когда вышла за ограду. — Поплакал бы. — Не хочется, — сказал я. — Ну, не хочется, так и не надо, — тихонько выговорила она. Все это было удивительно. Я плакал редко и только от обиды, не от боли. Отец всегда смеялся над моими слезами, а мать кричала: «Не смей плакать!» Потом мы ехали по широкой, очень грязной улице на дрожках среди темно-красных домов. Я спросил бабушку: «А лягушки не вылезут?» «Это уж не вылезут», — ответила она. «Бог с ними». Ни отец, ни мать не произносили так часто и родственно имя Божие. Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе в маленькой каюте. Новорожденный брат мой Максим умер и лежал на столе в углу, завернутый в белое, спеленутый красной тесьмой. Примостившись на узлах и сундуках, я смотрю в окно, выпуклые, круглые, точно глаз коня. За мокрым стеклом бесконечно льется мутная пенная вода. Порой она, вскидываясь, лижет стекло. Я невольно прыгаю на пол. «Не бойся», — говорит бабушка, и, легко приподняв меня мягкими руками, снова ставит на узлы. Над водою серый мокрый туман. Далеко где-то является темная земля и снова исчезает в тумане и воде. Все вокруг трясется. Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислонясь к стене, твердо и неподвижно. Лицо у нее темное, железное, слепое, глаза крепко закрыты, она все время молчит, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо. Бабушка не однажды говорила ей тихо: «Варя, ты бы поела чего маленько, а?» Она молчит и неподвижно. Бабушка говорит со мною шепотом, а с матерью громче, но как-то осторожно, робко и очень мало. Мне кажется, что она боится матери. Это понятно мне и очень сближает с бабушкой. Саратов. Неожиданно громко и сердито сказала мать. «Где же матрос?» Вот и слова у нее странные, чужие. Саратов. Матрос. Вошел широкий седой человек, одетый в синее, принес маленький ящик. Бабушка взяла его и стала укладывать тело брата, уложила и понесла к двери на вытянутых руках, но толстая, она могла пройти в узенькую дверь каюты только боком и смешно замялась перед нею. «Эх, мамаша!» — крикнула мать, отняла у нее гроб, и обе они исчезли, а я остался в каюте, разглядывая синего мужика. — Что, отошел, братишка-то? — сказал он, наклоняясь ко мне. — Ты кто? — Матрос. — А Саратов кто? — Город. Гляди в окно. Вот он. За окном двигалась земля. Темная, обрывистая, она курилась туманом, напоминая большой кусок хлеба, только что отрезанный от каравая. — А куда бабушка ушла? — Внука хоронить. — Его в землю зароют? — А как же? Зароют. Я рассказал матросу, как зарыли живых лягушек, хороня отца. Он поднял меня на руки, тесно прижал к себе и поцеловал. — Эх, брат, ничего ты еще не понимаешь, — сказал он. — Лягушек жалеть не надо, Господь с ними. Мать пожалей. Вон как ее горе ушибло. Над нами загудело, завыло. Я уже знал, что это пароход, и не испугался, а матрос торопливо опустил меня на пол и бросился вон, говоря, надо бежать. И мне тоже захотелось убежать. Я вышел за дверь. В полутемной узкой щели было пусто. Недалеко от двери блестела медь на ступенях лестницы. Взглянув наверх, я увидал людей с котомками и узлами в руках. Было ясно, что все уходят с парохода, значит, и мне нужно уходить. Но когда вместе с толпой мужиков я очутился у борта парохода, перед мостками на берег, все стали кричать на меня. «Это чей? Чей ты?» «Не знаю». Меня долго толкали, встряхивали, щупали. Наконец явился седой матрос и схватил меня, объяснив. «Это Астраханский, из каюты». Бегом он снес меня в каюту, сунул на узлы и ушел, грозя пальцем. «Я тебе задам». Шум над головой становился все тише, пароход уже не дрожал и не бухал по воде. Окно каюты загородила какая-то мокрая стена, стало темно, душно, узлы точно распухли, стесняя меня, и все было нехорошо. Может быть, меня так и оставит навсегда одного в пустом пароходе? Подошел к двери. Она не отворяется, медную ручку ее нельзя повернуть. Взяв бутылку с молоком, я со всей силой ударил по ручке. Бутылка разбилась, молоко облило мне ноги, натекло в сапоги. Огорченный неудачей, я лег на узлы, заплакал тихонько и в слезах уснул. А когда проснулся, пароход снова бухал и дрожал, окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашептывая. Волос у нее было странно много, они густо покрывали ей плечи, грудь, колени и лежали на полу, черные, отливая синим. Приподнимая их с пола одной рукою и держа на весу, она с трудом вводила в толстые пряди деревянный редкозубый гребень. Губы ее кривились, темные глаза сверкали сердито, а лицо в этой массе волос стало маленьким и смешным. Сегодня она казалась злою, но когда я спросил, отчего у нее такие длинные волосы, она сказала вчерашним теплым и мягким голосом. «Видно, в наказание Господь дал. Расчеши-ка вот их, окаянный. С молоду я гривой этой хвасталась, на старости кляну, а ты спи. Еще рано, солнышко чуть только с ночи поднялось». «Не хочу уж спать». «Ну и ну не спи». Тотчас согласилась она, заплетая косу и поглядывая на диван, где вверх лицом, вытянувшись струною, лежала мать. «Как это ты вчера бутыль-то раскокал? Тихонько говори». Говорила она, как-то особенно выпивая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбкой весело обнажала белые крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в темной коже щек, все лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красные на конце. Она нюхала табак из черной табакерки, украшенной серебром. Вся она темная, но светилась изнутри, через глаза, неугасимым, веселым и теплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка. Она и мягкая, такая же, как этот ласковый зверь. До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала все вокруг меня в непрерывную нить, сплела все в разноцветное кружево, и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцем моему, самым понятным и дорогим человеком. Эта ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни. 40 лет назад пароходы плавали медленно. Мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотою. Установилась хорошая погода. С утра до вечера я с бабушкой на палубе под ясным небом между позолоченных осенью шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плицами по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светло-рыжий пароход с баржей на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывет над Волгой солнце. Каждый час все вокруг новое, все меняется. Зеленые горы, как пышные складки на богатой одежде земли. По берегам стоят города и села, точно пряничные издали. Золотой осенний лист плывет по воде. «Ты гляди, как хорошо-то!» Ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены. Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне. Стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слезы. Я дергаю ее за темную с набойкой цветами юбку. «Ай!» — встрепенется она. «А я будто задремала, да сон вижу». «А о чем плачешь?» «Это, милый, от радости, да от старости», — говорит она, улыбаясь. «Да ведь уж старая, за 60 лет весны мои перекинулись пошли». И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и нечистой силе. Сказки она сказывает тихо, таинственно, наклонясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце мою силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поет, и чем дальше, тем складнее звучат слова. Слушать ее невыразимо приятно. Я слушаю и прошу. Еще. А еще вот как было. Сидит в подпечке старичок домовой. Занозил он себе лапу лапшой. Качается, хныкает. Ой, мышеньки, больно. Ой, мыша-то не стерплю. Подняв ногу, она хватается за нее руками, качает ее на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно. Вокруг стоят матросы, бородатые, ласковые мужики, слушают, смеются, хвалят ее и тоже просят. «А ну, бабушка, расскажи еще чего!» Потом говорят: «Ай да, ужинать с нами!» За ужином они угощают ее водкой, меня арбузами, дыней. Это делается скрытно. На пароходе едет человек, который запрещает есть фрукты, отнимает их и выбрасывает в реку. Он одет, похоже, на будочника, с медными пуговицами и всегда пьяный. Люди прячутся от него. Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас. Она все молчит, мать. Ее большое стройное тело, темное железное лицо, тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос — вся она мощная и твердая, вспоминается мне как бы сквозь туман или прозрачное облако. Из него отдаленно и неприветливо смотрят прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки. Однажды она строго сказала: «Смеются люди над вами, мамаша?» «А Господь с ними!» — беззаботно ответила бабушка. «А пускай смеются, на доброе им здоровье!» Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дергая за руку, она толкала меня к борту и кричала: «Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он какой, Богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!» И просила мать, чуть не плача: «Парюша, погляди, чая! Поди, забыла ведь! Порадуйся!» Мать хмуро улыбалась. Когда пароход остановился против красивого города среди реки, тесно загроможденной судами, ощетинившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок в черном длинном одеянии, с рыжей как золото бородкой, с птичьим носом и зелеными глазками. «Папаша!» — густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая ее за голову, быстро гладя щеки ее маленькими красными руками, кричал, взвизгивая: Что? Дура? Ага, то-то вот. Эх вы! Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь как винт. Она толкала меня к людям и говорила торопливо. Ну, скорее. Это дядя Михайло, это Яков, тетка Наталья, это братья, оба Саши, сестра Катерина, это все наше племя, вот сколько. Дедушка сказал ей. Здорова ли, мать? Они троекратно поцеловались. Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову. Ты чей таков будешь? Астраханский из каюты. Чего он говорит? Обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав. Сколоть отцовой. Слезайте в лодку. Съехали на берег и толпой пошли в гору по съезду, мощенному крупным булыжником, между двух высоких откосов, покрытых жухлой, примятой травой. Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядья. Черный гладковолосый Михаил, сухой как дед, светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в ярких платьях и человек 6 детей, все старше меня и все тихие. Я шел с бабушкой и маленькой теткой Натальей. Бедная, голубоглазая, с огромным животом, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала. «Ой, не могу». «На что они тревожили тебя?» — сердито ворчала бабушка. «Как они умное племя». И взрослые, и дети все не понравились мне. Я чувствовал себя чужим среди них. Даже и бабушка как-то померкла, отдалилась. Особенно же не понравился мне дед. Я сразу почуял в нем врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство. Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислонясь к правому откосу и начиная с собою улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких полутемных комнатах, было тесно. Везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди, стаи вороватых воробьев, метались ребятишки, и всюду стоял едкий незнакомый запах. Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный. Весь завешен огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова. «Сандал, фуксин, купорос».